Спасибо за согласие, я уверен, что вы быстро наверстаете упущенное. Кроме этого, в вашем распоряжении будут неограниченные ресурсы. Вы можете проводить любые, даже самые негуманные, эксперименты. Забудьте об ограничениях и законах, которые вас сдерживали ранее. Все, что вы захотите, будет вам доступно. Позвольте, я пожму вашу руку в знак благодарности и начала нового витка развития. Да, конечно. Ну что же, а сейчас я не стану вас задерживать, завтра предстоит насыщенный день. А у меня есть еще неотложные дела. Не прощаюсь, а говорю до завтра. До свидания. Виктор вернулся в комнату и, сев на кровать, задумался. Что делать? Меня принимают за великого ученого, но я в этом абсолютно ничего не понимаю. Как в центре удалось сделать так, что мое имя стало известно всему ученому миру? Или может это случайное совпадение, и они сыграли на том, что я полный тезка другого Виктора? Ладно, не об этом надо сейчас думать, нужно понять, как действовать дальше. Предположим, пару дней можно поиграть в изумленного и ошарашенного, но если меня спросят про наномиты, что я им скажу? Предположим, попаду я завтра в лабораторию, меня подведут к прибору и спросят: «Виктор, вот, посмотрите, на основании ваших данных мы сделали образец, а он не работает», а они обязательно спросят, и что тогда я им скажу? Одно неверное движение или слово, и все, я провалился. Нужно хоть как-то подготовиться, почитать, а что же дальше? Надо как-то связаться с центром и сообщить, что я здесь. Но связной находится на станции, а новых вводных я пока не получил. Значит, нужно действовать по ситуации. Первое. Собрать максимум имеющейся у них информации о проведенной научной работе и постараться передать эту информацию в центр. Второе. Постараться уничтожить летательные образцы и все данные, чтобы отбросить исследования на пару лет назад. Это даст нашим ученым возможность подготовиться к появлению нового оружия. План хороший, но как его реализовать? Ну, раз решил ознакомиться с разработками, то и начнем с этого. Нужно быть наглым и напористым, они явно от меня именно этого ждут. Встав с кровати и подойдя к телефону, Виктор нажал кнопку и стал ждать. Дежурный, слушаю вас. О боже, какой пережиток прошлого, коммутатор, или наоборот, система максимальной конфиденциальности. Слушаю вас, говорите. Девушка, мне нужен Алекс Файфер. Как вас представить и какова цель обращения? Скажите, просит соединить Виктор Ваганов. Цель обращения – желание получить научные труды для подготовки к реализации поставленной задачи. Хорошо, ожидайте. Через некоторое время вспыхнул экран, и Алекс, улыбаясь во весь рот белоснежными зубами, произнес: «Дружище, что же вы не отдыхаете?» «Да что-то не получается, наш предыдущий с вами разговор так меня взбудоражил, что я решил набраться наглости и попросить вас предоставить мои труды и какие-то из ваших наработок. Хочу освежить собственную память и вспомнить все, что я когда-то напридумывал. Не сочтите за бестактность, но я уже вам говорил, что в связи с тем, что многие мои идеи были осмеяны, я постарался вычеркнуть из головы все, что мне тогда казалось правильным. А сейчас вы вдохнули в меня новый глоток уверенности, и я хочу начать все заново. Так сказать, окунуться с головой в новые исследования. Потому как я понимаю, что вы ждете от меня чуть ли не завтра новых и прорывных ответов на поставленные вопросы. А я, признаюсь честно, чувствую сейчас себя как молодой студент, который забыл подготовиться к экзамену, а еще и ко всему прочему шпаргалку дома оставил. О, друг мой, не нужно оправдываться, я вас прекрасно понимаю. Это вы должны нас простить, что мы не посвятили вас сразу в суть вашей работы. Я уверен, что скажи мы вам, что вы будете выполнять такую задачу, вы бы приехали максимально подготовленным, но ввиду того, что эта работа очень секретна, мы вынуждены были пойти на небольшой подлог. Так что это я должен просить прощения, что заставил вас волноваться. Не переживайте, я сейчас же распоряжусь, и вам предоставят всю необходимую информацию. А завтра в лаборатории я покажу все, чего нам удалось достигнуть на практике, и думаю, то, что вы увидите, не то что вдохновит, оно вас подтолкнет в размышлениях так, что и пары дней вам будет достаточно, чтобы вы смогли войти в нужный ритм. Что же, если у вас больше нет вопросов, я вынужден попрощаться. А ваша просьба будет сейчас же выполнена. Вопросов больше нет. Спасибо, что пошли мне навстречу. Извините за беспокойство, не смею больше задерживать. Примерно через 2 часа в комнату постучали. Да, войдите. Добрый день, я по поручению господина Файфера. Пройдемте со мной, я вам покажу ваше рабочее место. Выйдя из комнаты, Виктор прошел с сопровождающим по узкому коридору. Остановившись у одной из дверей, провожающий произнес: «Приложите свой палец к системе контроля доступа». Виктор приложил палец. Провожающий произвел некоторые манипуляции на пульте управления и, закончив, пояснил: «Для входа необходимо вставить карту и поднести палец. Программа сверит параметры и предоставит доступ. Возьмите карту и попробуйте выполнить все сами». Виктор вставил карту и поднес палец к системе контроля. Дверь распахнулась. «Что дальше?» – спросил Виктор. «Дальше делайте то, что считаете нужным, это ваш кабинет, и все находящееся в нем в вашем распоряжении». Виктор зашел в кабинет, и дверь за его спиной бесшумно закрылась. «Ну что же, начнем. Для начала надо ознакомиться с теорией». Подойдя к столу, он стал по очереди открывать лежавшие там документы. В стопке аккуратно сложенных бумаг он обнаружил то, что искал: папку с надписью «Теория создания наномитов и работа микроскопических роботов в биологически активной среде». В. Ваганов. Наверное, с этого и надо начать. Взяв папку и сев в кресло, Виктор принялся изучать монографию. Текст имел множество сложных и непонятных обозначений. Чтение давалось трудом, но все-таки основную суть и терминологию новоявленный ученый понять смог. Изучение документации затянулось. Далеко за полночь Виктор вышел из кабинета и, закрыв дверь, направился к себе в комнату. Погруженный в свои мысли, он не заметил, как из-за поворота выскочил человек. «Ох, извините, задумался», — проговорил Виктор, поднимая упавшие документы. «Ничего страшного, но в следующий раз будьте внимательны». Встав и посмотрев на лицо человека, с которым он столкнулся, Виктор узнал одного из курсантов учебного центра. Парень улыбнулся и хотел что-то сказать, но Виктор не отреагировал на его улыбку и, сухо попрощавшись, направился дальше. В комнате, сев на кровать, он стал обдумывать следующий день. «То, что я встретил человека из разведцентра, хорошо, возможно, в будущем через него можно будет наладить связь. Но это сейчас не самое главное. Главное завтра не ударить в грязь лицом и не быть разоблаченным в первый же день. Нужно действовать четко по продуманному плану. Не давать никаких объяснений, побольше спрашивать и вникать в происходящее, тогда, может, и удастся подольше продержаться». Сон никак не приходил, Виктор лежал и мучился, обдумывая различные варианты развития событий, и только под утро смог уснуть. Но сон был недолгим, раздался звонок телефона, и Виктор, нехотя встав с кровати, подошел к трубке. «Да, слушаю». «Доброе утро, дружище, как дела, как отдохнули? Я буду у вас через полчаса, и мы вместе позавтракаем. А сразу после этого нас ждет работа», — сказал Алекс и повесил трубку. «Ну что за мегаактивный человек? Нужно быстро привести себя в порядок». Приняв ледяной душ и одевшись, Виктор присел за стол и, взяв один из черновиков, погрузился в чтение. В комнату постучали. «Ну что, вы готовы?» «Да, идемте». «А я смотрю, вы времени не теряете даром, уже начали работать, это хорошо». Сидя за столом в столовой, Алекс спросил: «Что желаете на завтрак?» «А что есть?» «У нас есть практически все, что вы можете пожелать». «Ну, тогда мне двойной кофе покрепче и жареную яичницу с беконом». «Я буду то же самое, только вместо кофе зеленый чай», сказал Алекс официанту и, повернувшись к Виктору, спросил: «Ну что, как ночь прошла? Судя по виду, вы спали совсем немного». «Да, вы правы, почти до часу ночи читал рабочие материалы, а потом не мог уснуть, в голове был рой мыслей». «О, как я вас понимаю, я бы, наверное, тоже не смог уснуть, зная, какая интересная и увлекательная работа меня ждет». Позавтракав, Виктор с Алексом направились в лабораторию. Там, поднявшись на небольшой постамент, Алекс обратился к сотрудникам: «Дамы и господа, позвольте вас отвлечь от ваших увлекательных занятий. У меня для вас есть одно небольшое объявление». Сотрудники лаборатории собрались в центре зала. Уважаемые друзья, спасибо, что вы любезно согласились меня выслушать. У нас сегодня знаменательный день. Виктор, подойдите ко мне поближе. Итак, дамы и господа, позвольте вам представить основателя теории наномитов Виктора Ваганова. С сегодняшнего дня Виктор станет членом нашей дружной команды. Я думаю, наши наработки и его знания и идеи позволят нам совершить поистине колоссальный прорыв в науке. Зал одобрительно загудел, раздались громкие аплодисменты. Виктор, может быть, желаете что-то сказать нам всем? Добрый день, господа. Я очень взволнован и поражен той теплотой и радушием, которое вы мне оказали. Еще вчера я не мог и подумать, что продолжу работу над идеей всей моей жизни. А еще больше я поражен, что тут я смог встретить столько единомышленников и последователей некогда озвученной мною теории. Признаюсь, я немного успел ознакомиться с вашими наработками, и даже не знаю, чему я могу научить вас. Тут, наверное, первое время мне самому придется учиться у вас и перенимать весь накопленный вами опыт. Ну, не скромничайте, Виктор. Я думаю, недели, максимум две, и вы будете впереди всей нашей когорты. А для того, чтобы это произошло, я прошу всех сотрудников оказывать посильную и непосильную помощь господину Ваганову. Ну что же, более я никого не задерживаю. Можете вернуться на свои места. Виктор, извините меня за этот небольшой перформанс. Просто не мог удержаться. Ну и как руководитель, хотел вдохновить своих подчиненных. Не переживайте, но если честно, был немного обескуражен такой встречей. Я думал, что первое время похожу, понаблюдаю, посмотрю, так сказать, проникнусь сутью происходящего, а уже потом встану во главе исследований. А сейчас, как вы выразились, ваши подчиненные увидели перед собой светило науки, коим, к сожалению, я не являюсь, и каждый из них, вместо того, чтобы делать свою работу, будет ходить и заглядывать мне в рот. Вы отчасти правы, но все же вдохновение и пример для них будет мотивационным подспорьем, желанием творить с удвоенной силой, для кого-то это будет вызов превзойти маэстро. Человек, существо амбициозное, ему нужна власть, подчинение, почитание другими. Так мы устроены, так устроен весь живой мир. Кто-то хочет быть вожаком, а кто-то готов смиренно идти за лидером, послушно выполняя все его прихоти. Но отчасти вы все же правы. Я думаю, что в ближайшее время все встанет на свои места, и мы сможем с вами обсудить этот вопрос еще раз, но уже с другого ракурса. И тогда посмотрим, кто из нас был прав. Договорились? Договорились. Ну и отлично. А теперь пойдемте, я познакомлю вас с моей ведущей командой. Дамы и господа, минуточку внимания. Я уже сегодня представлял вам Виктора Васильевича. А сейчас, Виктор Васильевич, позвольте мне представить вам моих ведущих ученых. Ксения Смирнова, выдающийся инженер-биолог. Адам Моисеевич, микробиолог. Александр Анатольевич, занимается микроробототехникой. Кирилл Михайлович, атомными и субатомными исследованиями частиц, работает с пентакварком и бозоном Хиггса. Это наша элита. Совместно со специалистами авионики и искусственного интеллекта они сотворили все, что вы уже видели и что еще предстоит увидеть. Ксения Анатольевна, может быть, вы нам продемонстрируете то, чего вам удалось достичь на сегодняшний день? Но вначале вкратце поведайте о проблеме, которая нас сейчас останавливает. Да, конечно, с превеликим удовольствием. На сегодняшний день нам удалось создать субатомных нанороботов. За основу были взяты ваши идеи о микроскопичности проникновения. Что-то я немного тороплюсь. Давайте вернемся к предыстории. На первом этапе мы подключались при помощи электродов к активным зонам человеческого мозга и биологически активным частям тела. Затем посредством передачи дозированных электронных импульсов мы определяли наилучшую зону для вживления искусственного интеллекта. После проведения лоботомии мы вживляли небольшой чип, затем подгружали на него программное обеспечение искусственного интеллекта. А далее, если так можно выразиться, произошло чудо. Нам удалось из корня одного растения выделить уникальный фермент, при введении которого в активные области мы получали новый, до этого, неизведанный импульс от коры головного мозга. Так вот, если быть немногословной, то наш мозг, машина, позволяет достичь симбиоза с искусственным интеллектом. Мы получили возможность слиться с ИИ. Суть в том, что у человеческого мозга есть лимбическая система, которая отвечает за первобытные нужды, желания, эмоции. Есть моторная кора, отвечающая за мыслительный процесс. В дополнение к ним, наш процессор позволяет создать цифровой слой сверхинтеллекта. Поначалу мы для этого слоя использовали компьютер, но скорость взаимодействия с ним была узким и уязвимым местом. Дело в том, что скорость вывода информации из мозга очень низкая. Ну, это вы, наверное, и без меня знаете. Взять хотя бы такой факт, что основная часть людей печатает только двумя пальцами. При этом скорость ввода информации в мозг гораздо быстрее из-за особенностей работы зрения. Однако низкая пропускная способность ограничивала возможность человека слиться с искусственным интеллектом. После того, как нами были открыты уникальные свойства растения, нам удалось повысить пропускную способность человеческого мозга в разы, но тут появилась первая проблема. Из-за внешнего воздействия иммунная система начала перегружаться, и в результате у подопытных пилотов происходил обширный инсульт всей коры головного мозга с мгновенным отмиранием нейронных окончаний. На этом можно было и закончить опыт, но мы заметили, что вживленный чип начал пытаться реанимировать мозг, так сказать, бороться за свое существование, и по сути, мертвый человек стал центром поддержания работы искусственного интеллекта. И начал делать все, чтобы человеческое тело, пусть уже и без собственного интеллекта, продолжало жить. После ряда опытов нами было принято решение, что вживление большого чипа в мозг неверно, и надо дать возможность дистанционного использования этого симбиоза. И тут нам попался ваш труд, из которого мы узнали о возможности создания наномитов. Эта статья была как глоток свежего воздуха. То, что вы предложили, прекрасно решало нашу проблему. Микроскопичные наномиты стали отличными проводниками к тем областям мозга, которые были нам нужны, а то, что их размер позволял проходить практически через поры кожи, не повреждая внешнюю структуру. Так это вообще великолепно. Как средство передачи мы создали этот костюм. В шлеме сосредоточены основные точки подключения к нейронным областям, а в самом костюме – система стабилизации и поддержания жизнедеятельности. Первые же эксперименты показали фантастический результат. Подопытные пилоты смогли летать в течение часа. Но за радостью последовало и разочарование. После того, как мы отключаем пилотов, их разум становится спутанным, они не помнят, кем они были до опыта. При этом они начинают рассказывать о жизни других людей так, как будто это когда-то происходило с ними. Были случаи, когда люди забывали родной язык и начинали говорить на другом, ранее им неизвестном. Это, конечно, все очень увлекательно, но чем могу помочь я? Исходя из услышанного, скажу, вы продвинулись так далеко, что я в свое время об этом даже и мечтать не мог. Тут впору мне у вас учиться, а не наоборот. Да, вы правы, мы ушли далеко, но возникла проблема, которую вы описывали в своей статье – самообучение и блокировка воздействия на наномитов. Если вы позволите, я покажу. Вот, посмотрите, подопытный на этом видео уже закончил полет и прошел недельную реабилитацию. Изменение разума нас не пугало, так как за все действия в полете отвечал искусственный интеллект. Но вот посмотрите на этот момент. Мы пытаемся его подключить к системе искусственного интеллекта, но подключение не происходит, мозг стал сильнее, он блокирует проход новых наномитов, а как позже мы выяснили. Прежние наномиты не вышли в полном объеме. Они остались в теле, обучились и, если проще сказать, заняли оборону. И теперь любое внешнее воздействие становится для них сигналом к защите. Они понимают, что им грозит экзистенциальная опасность от искусственного интеллекта и всеми силами борются с его воздействием. Эта ситуация практически полностью подтверждает ваши опасения. И мы хотим вместе с вами попробовать залокировать самообучение наномитов или же иметь возможность обнулять их данные после отключения. Но тут без ваших расчетов и помощи нам не справиться. Мы хотим, чтобы вы посмотрели весь наш путь и помогли найти, где мы ошиблись при проектировании. Мы вас не торопим и предоставим все необходимые данные для анализа. Ну что, вы нам поможете? Да, конечно, помогу. О таком я и мечтать не мог, и было бы глупо отказаться. Когда можно ознакомиться с вашими экспериментами? Да прямо сейчас, нас ничто не сдерживает. Извините, что отвлекаю, но знакомство с материалами придется немного отложить, произнес неожиданно появившийся Николай Михайлович Загребский. Что происходит? «На каком основании вы останавливаете нашу работу?» — спросил немного возмущенный Алекс. «У меня есть повод полагать, что господин Ваганов не тот человек, за кого он себя выдает». «Что вы говорите? Как такое может быть?» «Не забывайте, идет война, а на войне и не такое может случиться. Мы раскрыли шпионскую сеть, и один из ее участников любезно согласился дать показания против своих коллег. Так что, Виктор Васильевич, или как вас там, попрошу не предпринимать никаких глупостей и пройти со мной. Я не чувствую себя ни в чем виноватым, и мне абсолютно нечего бояться, так что давайте пойдем и проверим, кто там и что сказал в отношении меня. Это хорошо, что вы относитесь ко всему благоразумно. А вас, господин Файфер, я попрошу все-таки остановить все работы и собрать персонал в актовом зале. А это еще для чего? Мы побеседуем с каждым членом вашей команды. Но мои люди уже были проверены неоднократно. Я не сомневаюсь в преданности вас и ваших людей, но факты говорят о том, что в вашей команде появились кроты, которые смогли тут хорошо прижиться и, как мне кажется, вырыли уже множество нор. Моя задача – залить эти норы водой и выявить всех кротов. И давайте договоримся, я не лезу в вашу работу, а вы не лезете в мою. Конечно, как я могу быть противником безопасности собственных разработок? Делайте, как считаете нужным, я сейчас же отдам приказ собраться всем в актовом зале. Комната, в которую отвели Виктора, сияла белизной. Свет был настолько ярким, что резал глаза. «Вы тут не заскучали?» — сказал, улыбаясь, вошедший Николай Михайлович. «Да нет». «Ну, тогда начнем». «Конечно. Хочется быстрее с этим покончить». «Отлично. Назовите вашу фамилию, имя и отчество». «Ваганов Виктор Васильевич». «Хорошо. У меня есть одно предложение, Виктор Васильевич. Зачем нам эти прелюдии? Мы два взрослых, понимающих друг друга человека. Давайте сразу на чистоту. Когда, кем и для чего были завербованы? Когда начали работать, какое задание? Как организована связь? Ну и так далее. Думаю, вы меня поняли. Понять-то я вас понял, и, конечно, где-то в глубине души я мечтал быть шпионом, и если бы я таковым был. Из-за моей симпатии к вам я бы с удовольствием все, о чем вы спрашиваете, рассказал. Но, к сожалению, ни на один из вопросов у меня нет ответа. Очень жаль, не могу оценить ваш юмор по достоинству. Жаль также, что у нас с вами не строится диалог. Я даю вам несколько минут на раздумье и шанс спасти свою жизнь. Подумайте и примите тот факт, что ваша игра раскрыта, смысла сопротивляться и юлить нет. И поверьте, у меня есть неоспоримые доказательства того, что вы крот, засланный к нам с целью организации саботажа и проведения диверсии. Вы можете дать мне хоть целый час, но это ничего не изменит. Я как был Виктором Васильевичем Вагановым, так им и останусь. А придумывать вам в угоду, что я кто-то другой, я не стану. Так что давайте закончим этот разговор. Мы оба понимаем, что красноречие нам обоим не занимать, и что мы еще долго можем в нем упражняться. Так что если у вас, кроме слов, есть еще что-то, то давайте раскроем карты и не будем тянуть кота за хвост. Согласен, смысла в словопрениях нет. Но помните, я давал вам шанс на спасение, однако раз вы сами просите меня быть предельно лаконичным, то так тому и быть. Ну что же, ваше прикрытие было выполнено безукоризненно, я не знаю, кто стоял за перепиской, но нужно отдать должное. Работали профессионалы высшего уровня. Я думаю, что, если бы не этот досадный инцидент, организованный мной в поезде с дамой легкого поведения, мы бы и не смогли выйти на след вашей группы. Но после того, как вы подняли шум из-за ограбления, камеры зафиксировали один любопытный момент. Проводница вагона что-то пыталась сжечь в истопочной поезда. Мы не стали ее останавливать и дали вам и ей возможность закончить поездку, прикрепив для наблюдения наших людей. Скажу честно, вы нигде не прокололись, но это, наверное, потому, что вам пока и не требовалось выйти на связь. А вот ваша коллега допустила оплошность. Сразу после того, как вы ушли, она встретилась в городе с одним из работников этой лаборатории, и он ей передал небольшой сверток. На месте передачи мы организовали задержание и массовый досмотр всех находившихся рядом людей. Так вот, эта наивная дурочка, как мы и хотели, избавилась от пакета и покинула площадь. Мы же подобрали этот груз, и каково было наше удивление, когда мы увидели там информацию о наших разработках. Дальше было только делом техники задержать этого господина и поработать с ним. И в отличие от вас, он не стал припираться, а с удовольствием принял мое предложение поработать на нас. Этот рассказ, конечно, очень занимательный, и я рад, что вам удалось раскрыть шпионскую сеть. Но при чем здесь я? Только тот факт, что какая-то девушка с низкой социальной ответственностью была специально подложена вами под меня, не дает вам повода для обвинений в шпионаже. Вас также опознали как курсанта учебного разведывательного центра. Это становится интересным, и кто же меня опознал? Подождите минуту, и вы увидите этого человека. Николай Михайлович нажал на небольшую кнопку на столе и произнес: «Ведите задержанного». Дверь открылась, и в комнату вошли три человека. Двое конвойных и посередине один из курсантов учебного центра. Именно тот, с кем столкнулся Виктор в первый день в коридоре. «Максим Михайлович, узнаете вы тут кого-нибудь?» «Да, узнаю. Это один из курсантов учебного разведывательно-диверсионного центра. Мы совместно с ним проходили обучение». «И как же меня зовут, по-вашему?» «Виктор Васильевич Ваганов», – произнес Максим. «А более оригинальную версию вы не могли придумать?» «Николай Михайлович, я тоже знаю этого человека». «Да? И кто же это?» «Это подлец, который решил меня оболгать, чтобы спасти свою жизнь. В первый день пребывания здесь я столкнулся с ним в коридоре. По невнимательности я выронил на пол часть своих работ по нанамитам. Этот сотрудник помог их собрать, и еще тогда, когда он собирал документы, мне показалось, что он как-то подозрительно смотрит в мою сторону. Кстати, я думаю, у вас здесь есть камеры повсюду. Вы можете это проверить. Обязательно проверим. Отведите задержанного». Дверь открылась, и задержанного увели. «Виктор Васильевич, ну, вы же понимаете, что смысла отпираться нет. Мы вас все равно заставим сказать правду. Давайте просто сэкономим наше общее время и убережем вас от бессмысленных страданий. Да сколько можно заниматься этой ерундой? Я сказал вам все, что знал, и все, что я думаю по поводу этой ситуации. Если у вас есть веские причины меня обвинить, предоставьте их, если нет, я требую адвоката и консула. Послушай меня, ты – кусок мяса. Ты можешь только умолять, а требую здесь я. И если ты не хочешь, чтобы с тобой обращались по-хорошему, значит, будем по-плохому. Взять его и объяснить, что не стоит с нами шутить», — приказал Николай Михайлович невесть откуда появившимся парням. Один из парней тут же схватил Виктора под руки, немного приподняв над полом, развернул и молниеносно застегнул ему наручники за спиной. Второй парень со всей силы ударил Виктора в живот. Тот закашлялся. «Подождите, пока я выйду, не люблю вида крови», — потребовал Николай Михайлович. «Когда захочет поговорить, позовите». Как только дверь за Николаем Михайловичем закрылась, парень, который нанес удар, произнес: «Мы, в отличие от нашего босса, долгие разговоры не любим, но тоже бываем великодушными. Поэтому есть деловое предложение, ты рассказываешь все, что знаешь. А мы тебя бьем не сильно. А не пойти бы вам куда подальше? Я уже все сказал. Если вы не слышали нашего предыдущего разговора, повторю, не понимаю, что вам от меня надо, и не имею никакого отношения к тому, в чем меня обвиняют. Я поданный другого государства, и вы обязаны уведомить консула о моем задержании. Это, видимо, ты не понимаешь, что тебе грозит. Первое. Ты задержан по статье НОУ 40 «Шпионаж» в пользу государства-агрессора в условиях военного времени. Тебе грозит смертная казнь без суда и следствия. Никого уведомлять мы не будем, пустим пулю в лоб и выбросим в сточную канаву. Как тебе такой расклад? В голове Виктора завертелись мысли. Вот так, сразу хотят расстрелять за шпионаж. Но тут винить некого, сам знал, на что соглашаюсь и куда могу попасть, поэтому решение может быть лишь одно. Показания, которые давал раньше, не менять, а там посмотрим, что будет. Потому как что ни выбери, все одно смерть. Да, я прекрасно понимаю, что мне грозит. Но больше мне добавить нечего. Делайте, что считаете нужным. Потому как что-то доказывать вам смысла нет. Пуля так пуля. Значит, судьба у меня такая. А ты, как посмотрю, борзый. Думаешь, вот так просто возьму и поверю? Нет, не верю, что не знаешь. Чувствую всем нутром, что врешь, — сказал парень и ударил Виктора в лицо. Виктор потерял сознание, а очнувшись, сплюнул кровавую слюну на пол. «Очнулся?» «Хорошо, продолжим разговор». «Что-нибудь вспомнил?» «Нет». «Ну, дело твое», — сказал парень и тут же нанес удар ладонью по затылку. Удар был такой неожиданный и сильный, что Виктор не смог устоять на ногах, а державший его парень заранее расслабил хватку, и допрашиваемый рухнул на пол. «Ты чего падаешь? Пьяный, что ли?» Присев на корточки, спросил парень, выдыхая в лицо заключенному дым только что закуренной сигареты. «Нет, не пьяный. Просто, видать, споткнулся обо что-то», — ответил Виктор, откашливаясь. «Вот и хорошо. А ты, случаем, ничем не подавился? А то кашляешь как-то странно. Может, тебе помощь нужна?» «Нет, спасибо, все хорошо». «Ну, тогда вставай, чего разлегся?» Виктор попытался встать, дернув по привычке рукой, чтобы оттолкнуться от пола. Он на мгновение забыл про наручники, но те сразу же напомнили о себе. «Что корячишься? Как каракатица?» «Вставай быстрее». «Или пинка дать для ускорения?» «Нет, спасибо, сейчас встану». Сев на пятую точку и вытянув ноги вперед, а затем согнув их в коленях, он кое-как поднялся. Парень обошел его по кругу. «Присаживайся». «В ногах, правда, нет. Но и выше тоже нет», — ответил с ухмылкой Виктор. Парень подошел к столу, открыл один из ящиков, достал апельсин и начал чистить. «Плохие апельсины. Шкурка толстая. Надо отбить, тогда апельсин лучше чистится», — проговорил второй дознаватель. «А ты, кстати, ничего нового не вспомнил?» «Нет. Все, что знал, уже сообщил. Значит, по-хорошему не хочешь. Ну что же, я тебе сейчас расскажу про отличный способ чистки апельсинов. Берешь полотенце, заворачиваешь в него апельсин и начинаешь отбивать», — произнес второй дознаватель. А парень, который до этого бил Виктора, как будто ждал этой команды, открыл еще один ящик стола, достал полотенце, сложил его пополам и начал скручивать жгутом. «Ты смотри и запоминай, может, если выживешь, пригодится. Берешь апельсин и в полотенце заворачиваешь, а после этого начинаешь отбивать. Я предпочитаю отбивать об таких, как ты. И знаешь, в чем главная прелесть? Апельсин потом чистится великолепно, а у таких уродов, как ты, нет синяков, зато много внутренних гематом». «Но что я все про теорию? Перейдем к практике», — и он ударил Виктора по спине. От неожиданности тот вскрикнул. «Чего орешь, тварь? Если не заткнешься, я тебе кляп в рот вставлю, чтобы людей ученых не пугал. Хотя, с другой стороны, в этом помещении хорошая звукоизоляция, да и никто за тебя не вступится, никто не захочет помогать». Понеслась серия быстрых и мучительно болезненных ударов по всему телу. Виктор сжимал зубы от боли, чтобы криком не доставить радости дознавателям, но иногда боль была настолько сильной, что он не мог сдержаться, и тогда вырывался истошный крик. Его били до тех пор, пока он не упал на пол и не потерял сознание. Очнулся он от того, что на лицо текла вода. Открыв глаза, он увидел улыбающегося парня. «Дружище, ну, ты меня напугал. Что с тобой произошло? У тебя что, аллергия на апельсины? Только я начал чистить апельсин, а ты взял и свалился со стула. Не ушибся? Давай помогу встать». Он взял Виктора под мышки и, резко дернув, посадил на стул. Все тело болело, в голове кружились мысли. Может, сказать все и прекратить эти побои? Нет, надо молчать. Если сказать еще хотя бы часть правды, это не закончится, и он будет избивать меня, пока не начну харкать кровью. Надо терпеть. Рано или поздно все закончится. Ну что, подумал? Есть что сказать? Нет. Я все уже сказал, добавить нечего. Хорошо. У нас с тобой есть еще много времени. Расскажу, как я тут колю орехи, сказал дознаватель, стоя у Виктора за спиной и похлопывая ладонью по его затылку. С каждым произносимым словом удары становились сильнее и сильнее. Все очень просто. Вставляю орех в дверной проем, потом медленно закрываю дверь, пока орех не начнет трещать. К сожалению, сегодня нет орехов, чтобы тебе показать, но, думаю, пальцы тоже подойдут в качестве наглядного пособия. Не переживай, это я оставлю на потом, а сейчас покажу тебе чудо армейской мысли. Случайно достался великолепный, раритетный, но рабочий аппарат. Дознаватель подошел к столу, выдвинул ящик, достал агрегат, похожий на допотопный телефон. Представляю вашему вниманию этот советский полевой телефонный аппарат Та-57. Как средство связи, не очень, но как детектор лжи, просто незаменимая вещь. Я его еще немного модернизировал. Вот смотри, к концам проводов приделал крокодилы для удобства крепления к пальцам. Он размотал провод С-157 и обошел Виктора со спины. Тот почувствовал на указательных пальцах холодный металл. Вот и готово. Однако, как в игре на эрудицию, задам вопрос. Готовы ли вы назвать слово целиком? Где вас учили, цель задания, агентурные явки, фамилия, с кем и когда контактировал? Сколько действительно вас было? Мне больше нечего сказать. Хорошо. Ну что же, вы выиграли приз. А сейчас узнаем, обоссытесь вы или обосретесь в моем кабинете. Дознаватель начал быстро крутить ручку аппарата, а Виктор задергался от проходящих насквозь электрических волн. Мышцы одновременно напряглись и наполнились болью. Он упал и задергался на полу. «Ну что, вспомнил?» — спросил дознаватель, перестав крутить ручку. «Нет, мне больше нечего сказать». «Хорошо, продолжим», и с удвоенной силой ручка закрутилась снова. Виктора трясло, он кричал, слюни и слезы текли на пол. Таких заходов было 5 или 6. Мышцы болели, тело стало ватным, голова чугунной, он уже не понимал, что происходит. Несколько раз он терял сознание, но освеженный нашатырным спиртом и водой получал новую порцию электричества. После последнего разряда его положили грудью на пол, и он почувствовал, как с пальцев сняли крокодилы. Взяв его под мышки и резко подняв, дознаватели снова посадили его на стул. Один из них сел на место Николая Михайловича. Достав из стола пачку сигарет и зажигалку, он подвинул к себе полную окурков пепельницу и закурил. Потом открыл папку и, достав чистый бланк, начал что-то писать. Он курил, не вынимая сигарету изо рта и периодически выпуская дым большими клубами. Тело Виктора ныло от боли, он сидел в тишине минут 5 или 10. Закончив писать, дознаватель прервал эту напряженную паузу. «Это приказ о вашем расстреле. Если вы не скажете правды, я передам его соответствующей команде, и тогда вам конец. Вам это понятно?» «Понятнее некуда, но мне нечего сказать. Все, что я знал, вы уже слышали, нового ничего не появилось. Давайте побыстрее закончим этот балаган. Умереть побыстрее хочешь, героем стать?» «Нет, не доставлю я тебе такого удовольствия. Мы еще немного с тобой пообщаемся напоследок, чтобы ты нас хорошо запомнил». После этих слов дознаватель нажал на кнопку и произнес: «Принесите полотенце и ведро воды. Знаешь, на прощание я решил показать тебе одну замечательную штуку. Ну, хотя если ты действительно ученый, то тебе должно быть известно, что человеческий мозг – это уникальный орган. Он может представить то, чего на самом деле не бывает». Дверь открылась, и молоденький парнишка, входя, спросил: «Куда поставить ведро?» «Вот сюда», указывая пальцем, ответил дознаватель. «А полотенце?» «А полотенце давай мне. Я свободен или еще что-то надо?» «Свободен. Итак, на чем я остановился?» «Ах да, человеческий мозг – это уникальный орган. Он может представить то, чего на самом деле не было. Так вот, если, например, положить на лицо тряпку, или как в нашем случае полотенце, и медленно лить на него воду, то человек начнет захлебываться, а еще через некоторое время мозг решит, что тело тонет». Между прочим, эта пытка была популярна у испанской инквизиции и считалась средней по тяжести из 3 допустимых пыток. Но что я говорю? Перейдем к практике. Он откинул спинку стула, на котором сидел Виктор, и положил полотенце на его лицо, а второй дознаватель потянул полотенце вниз так, что Виктор плотно прижался к спинке сиденья. Начнем эксперимент. После этих слов Виктор почувствовал, как на полотенце медленно начала литься вода. Поначалу дышать удавалось, но с каждой секундой все хуже, при попытке вдохнуть в рот и нос попадала вода. Воздух в легких быстро закончился, и Виктор стал ощущать признаки удушья, тело задергалось, но дознаватели знали свое дело и не давали ему вырваться из их крепких объятий. Виктор несколько раз терял сознание, а когда приходил в себя, захлебывался в рвотных массах. «Ну что, есть что сказать?» — спросил дознаватель, снимая полотенце с лица допрашиваемого. Виктор, не понимая, что происходит, жадно хватал воздух. Пощечина привела его в чувство. «Я спрашиваю, есть что сказать?» «Нет», — задыхаясь, ответил Виктор. «Я уже все сказал, мне больше нечего добавить». «Ну, тогда наш разговор закончен». После этих слов парень нажал на кнопку на столе и доложил. Он отказывается говорить. Николай Михайлович ответил. «Ну, раз не хочет, в расход. Пусть его грохнет бывший соратник». Через несколько минут в комнате появились вооруженные люди. Виктора подняли со стула и, поставив на ноги, скомандовали. «Шагай». Виктор стоял у стены, изрешеченной пулями. Виднелись засохшие темные пятна, возможно, крови. Он думал о семье, детях, но страха не было. Хотелось, чтобы это все побыстрее закончилось. «Ну, чего они тянут?» — подумал Виктор. «Ах, вот вы чего ждали!» К расстрельной команде подошел Николай Михайлович. «Что, пришли пожелать счастливого пути?» — с иронией произнес Виктор. «Нет, пришел дать вам еще один шанс, чтобы передумать». «А что тут думать?» «Все, что знал, я сказал еще в самом начале нашего разговора. Мне нечего добавить». «Тогда очень жаль. Приведите Максима Михайловича». Конвойные удалились и через несколько минут привели Максима. Николай Михайлович достал пистолет и протянул его бывшему шпиону. «У тебя остался последний этап проверки. Ты должен убить своего бывшего товарища. После того, как ты это сделаешь, я выполню свои обещания». Максим взял пистолет и, смотря на Виктора, произнес. «Я не хочу твоей смерти». «Ну чего ты кочевряжешься? Признайся и переходи на эту сторону. Они дадут тебе то, чего ты не получишь на родине никогда. Одумайся». «Не знаю, о чем вы. Я давно выбрал правильную сторону и всегда был ей верен. А вы заканчивайте скорее свое мерзкое дело. Жмите на спусковой крючок». Максим нажал на спуск, прогремел выстрел, но Виктор остался стоять. Максим жал еще и еще, выстрелы звучали, но Виктор все стоял. Патроны были холостыми. «Достаточно», — произнес Николай Михайлович. «Освободите заключенного. Виктор Васильевич, осталась последняя маленькая просьба. Застрелите этого человека». «Легко, дайте мне пистолет, и я сделаю это». Конвойный передал пистолет Виктору, и тот, не задумываясь, взвел курок и направил оружие на бывшего шпиона. Максим, как обиженная собачка, заскулил. «За что? Я же вам все рассказал. Всех выдал. Вы же мне обещали, что оставите меня в живых. Пощадите, я буду верно вам служить, пощадите». Виктору было жалко этого парня. Он сломался, стал тряпкой, но задание было превыше всего, нужно его выполнить во что бы то ни стало. Об этом предупреждали, и он это принял. Осталось немного нажать на курок, а дальше будет видно, нужно действовать по ситуации. И только Виктор приготовился выстрелить, как за спиной раздался голос. «Достаточно». Виктор опустил пистолет и, повернувшись, обомлел. Оказывается, за его спиной стояли начальник курса и старшина. «Господа офицеры, ваш экзамен закончен. Виктор Васильевич, благодарю вас за службу, вы держались отлично. Замечания вы обсудите позже со своим куратором, а сейчас старшина проводит вас в медпункт, где вам будет оказана необходимая помощь. А вот вы, Максим Михайлович, провалили свой экзамен. И не просто провалили, а в процессе аттестации умудрились предать родину, изменить присяге. Вас мы будем судить как врага, молите Бога, чтобы вас не приговорили к расстрелу. Со своей стороны скажу, что лично я буду свидетельствовать против вас и просить дать вам высшую меру наказания». Максим снова упал на колени и жалобно заскулил. «Уберите эту мерзость от меня, не хочу его больше видеть», сказал начальник курса и оттолкнул от себя предателя, ухватившегося за его ногу. Прошел месяц, Виктор поправился и готовился к выписке, все снова встало на свои места, но урок, который он получил во время экзамена, заставил взглянуть на мир по-другому. «Ну, как ты тут?» — спросил зашедший в палату старшина. «Здравия желаю, товарищ старшина. Все хорошо. Можно и без формальностей, ты все-таки на отдыхе. Извини, что не заходил раньше проведать, было много дел. Да и не нужно было афишировать твое возвращение». «А в чем секрет моего возвращения?» «Да в тебе, может быть, и ничего, а в тех знаниях, которые ты получил, есть. Ты теперь понял, как проходит проверка на профессиональную пригодность, и нам нужно было, чтобы другие курсанты, которые не успели пройти экзамен, не прознали о твоем возвращении. Ясно. Я, в общем-то, чего зашел? Тебя сегодня выписывают в 10 часов, а в 14:30 будь добр явиться в актовый зал. Там состоится собрание и подведение итогов. Понял, в 14:30 буду. Ну, тогда не прощаюсь, еще увидимся. В 14:20 Виктор уже был на месте. Зал постепенно наполнялся другими курсантами, кого-то Виктор знал, а кого-то видел впервые. Всех входящих объединяло одно – серьезный взгляд и отсутствие желания обсуждать прошедший экзамен. Постепенно все собрались, и повисла гнетущая тишина. Ровно в 14:30 на сцену вышел начальник курса. Все, как по команде, встали со своих мест. «Здравия желаю, товарищи курсанты!» «Здравия желаю!» – раздалось в ответ. «Вольно, садитесь!» Выждав несколько секунд, начальник курса продолжил. «Дорогие товарищи, спасибо вам за то, что находитесь в этом зале. То, что вы сейчас сидите здесь, говорит о том, что вы прошли сложный путь и смогли доказать, что вы настоящие патриоты и герои своей страны. Пользуясь возможностью, я хочу извиниться перед вами за то, что мы держали вас в неведении относительно предстоящего экзамена. Но только так и никак иначе можно отсеять тех, кто не справится с возложенной на него задачей, или, что еще хуже, недостоин той чести, которую оказала наша партия и Отечество. Предвосхищая ваш вопрос о тех, кто не прошел экзамен, и об их судьбе, отвечу прямо. Для тех, кто надломился и не смог пройти испытания, служба в учебном центре и работа в разведке закончены. Они подпишут документ о неразглашении и вернутся в свои строевые части. А тех, кто в процессе экзамена предал наше дело, замарал свою честь, ждет военно-полевой суд. На сегодняшний день проведено 8 из 12 судов. Один курсант отправится служить в штрафной батальон, 7 получили высшую меру наказания, они будут расстреляны и похоронены в обезличенных могилах, но, учитывая их прежние заслуги на фронте и секретность места последнего прохождения службы, их внесут в списки пропавших без вести, чтобы их семьям не пришлось голодать. В заключение, я хочу обратиться ко всем присутствующим. Если кто-то из вас по каким-то причинам не желает или не может проходить службу во внешней разведке, прошу сообщить об этом до завтрашнего вечера. А тем, кто хочет продолжить службу, сообщаю, что в ближайшее время ваши кураторы выдадут вам ваше первое настоящее задание, и вы начнете подготовку к его выполнению. Прошло 3 дня. Виктор шел на встречу со своим куратором. Разрешите войти. Входи, капитан. Вы, наверное, ошиблись. Я курсант Ваганов, до учебы старший лейтенант, идеолог. Да нет, не ошибся. Просто до вас еще не успели довести информацию. Вам присвоено очередное воинское звание, капитан. Вот приказ, ознакомьтесь и распишитесь. Но, как вы понимаете, о том, что вы теперь капитан, будем знать только мы. Но ничего, война закончится, и тогда сможете с гордостью надеть парадный китель и все свои награды. А теперь давайте к делу. Вот папка, в ней ваше задание, срок на подготовку – 2 месяца. С деталями ознакомитесь позже, курировать вас буду я. Других членов группы в целях безопасности вы видеть и знать не будете. Вопросы есть?